Однако он увидел отца Антонио только в середине следующего дня, когда тот шел по внутреннему двору. Донати подошел к священнику, держа в руках шапку, и остановился перед ним. Отец Антонио улыбнулся, глядя на этого большого, простодушного, как ребенок, парня. — Ну что, Донати? — спросил он. — Я слышал, что ты берешь Марию в жены. Ты сделал верный выбор, сын мой. Она хорошая и ласковая девушка. Она будет тебе хорошей женой. — Благодарю вас, святой отец, — сказал Донати. — Отец. — Да, Донати. — Что означают слова «жус прямая ноктис»? Отец Антонио уставился на него. — Повтори еще раз, — потребовал он. Донати повторил. Тосканский диалект, на котором он говорил каждый день, не так далеко ушел от латыни, а Донати, несмотря на свою внешность и рост северянина, был достаточно итальянцем, чтобы иметь способности к подражанию. Поэтому он сумел воспроизвести слова достаточно точно. «Кто сказал эти слова?» — спросил старый священник. «Господин барон Рудольф. Я знаю, что он говорил о Марии. Он говорил Джулиано, что хочет применить этот жус». Отец Антонио побледнел под загаром. «Нет, сын мой», — стал он убеждать Донати, — «твои уши обманули тебя. Господин не мог произнести таких греховных слов». «Святой отец, но я уверен», — настаивал Донати. «Что они значат, эти слова?» Отец Антонио вздохнул. «Мне тяжело говорить тебе это, сын мой. На нашем родном добром тосканском они означают право первой ночи. Это позорные обычаи, введенные франкскими рыцарями, которые называли его правом господина. Согласно ему, эти благородные рыцари настаивали на своем праве требовать, чтобы любая невеста их крепостного в ночь своей свадьбы отправлялась в постель господина, чтобы вернуться на следующее утро к своему законному супругу. Это закон, который, несомненно, достойнее нарушать, чем соблюдать. За всю свою жизнь я не слышал ни об одном случае применения этого обычая в Италии. Раз или два, в бытность мою студентом в Париже, французские сеньоры применяли его, но французы ведь наполовину варвары. Но даже там вассалу разрешалось купить свободу своей невесты от притязаний сеньора за небольшую цену. Донати сжимал и разжимал кулаки. Кожаная шляпа, какой она ни была прочной, лопнула по шву в его руках. «Барон не хочет пенни», — прошептал он. «Он сказал, что Мария хорошенькая, и что у нее ладненькая фигура, и что он будет держаться закона». «Я поговорю с ним», — сказал отец Антонио. «Хотя не могу представить, к чему это приведет. По сравнению с нашим господином Рудольфом, бароном Рогляно, мол, просто образец сговорчивости». «Да», — спокойно заметил Донати, — «мула можно убедить с помощью силы, святой отец». Отец Антонио посмотрел на Донати. Ведь, будучи главным оружейником, он имел доступ ко всему оружию в замке. «Предоставь это мне, Донати», — сказал священник. «Я не допущу кровопролития. Подумай сам. Барон такой же сильный, как и ты, и он привычен к оружию. Он сразит тебя раньше, чем ты соберешься нанести удар. И даже если, не дай бог, ты сумеешь свалить барона, его вооруженные слуги разрубят тебя на части на глазах у Марии. «Лучше я погибну», — упрямо сказал Донати, — «чем она будет обесчещена». «Ты думаешь, что твоя смерть спасет ее от насилия?» — простонал отец Антонио. «О, сын мой, как мало ты знаешь об этом мире! В этом случае ее будут передавать от рыцаря солдату, и так по всей цепочке вниз, пока даже конюхи не насладятся ею. Пойдем в часовню, где нас никто не сможет подслушать, и посоветуемся. Для тебя есть один путь, Донати. Бежать из поместья. По закону, если ты будешь отсутствовать год и один день, ты свободен от своей клятвы господину. «Но остаются, — сказал Донати, — ворота, опускная решетка, подъемный мост, арбалетчики на башнях, вооруженные всадники. Они подумают, что ты едешь справлять медовый месяц с благословения барона. Знаешь, Донати, я передумал. Я не буду с ним разговаривать об этом деле. Пойдем. Если бы барон Рудольф обращал внимание на такие мелочи, он мог бы заметить, что Донати очень мало ест и совсем не пьет на перу, который барон по доброте своей устроил во внутреннем дворике для своего верного слуги. А несколько позже, когда все были поглощены представлениями жонглеров и акробатов, глотателей мечей и пожирателей огня, и скомороха с пляшущим медведем, а барон так увлекся этими выступлениями, что не заметил, как серф из аббатства провел через внутренний двор двух отличных верховых мулов, не уступающих лошадям. Однако барон был в слишком хорошем настроении, чтобы замечать такие мелочи. Его маленькие голубые глазки не отрывались от стройной фигуры Марии, сидящей рядом с Донати, с потупленными глазами. Действительно, прелестная девушка. Она, конечно, будет напугана и, возможно, даже попробует сопротивляться. Но у барона Рудольфа было достаточно опыта в таких делах. Он был уверен, что после него этот здоровенный болван, ее муж, Марию только разочарует. Барон громко расхохотался при этой мысли. Ближе к вечеру все отправились в часовню, где отец Антонио прочитал священный обет. В конце, глядя прямо в глаза барону, он громко произнес: «Кого соединил Бог, да не разлучит никто». При этих словах Рудольф чуть поерзал в кресле, а священник продолжал. «Сеньоры, — сказал он, глядя на барона, — добрые господа и милостивые дамы, с разрешения нашего благодетеля барона я хочу провести полчаса в доме священника вместе с новобрачными. Они люди молодые и неопытные, поэтому я имею обыкновение давать таким молодым парам советы, чтобы они избежали греха и искушений плоти. Вы разрешите, господин?» Барон нахмурился. Новая задержка. Он сгорал от нетерпения насладиться этой маленькой черноволосой девушкой, но... «Разрешаю», — рявкнул он. «Но только полчаса, не больше». «Благодарю вас», — господин, — сказал отец Антонио и увел Донати и Марию. Через 45 минут, когда барон Рудольф в ярости ворвался в дом священника, он обнаружил отца Антонио одного за чтением иллюстрированной рукописи Священного Писания. «Ты сказал полчаса», — прогремел Рудольф. «Прошло уже гораздо больше». И только тут он понял, что священник один. «Где они?» — взревел он. «Ты помог им бежать? Ты знал?» «Что я знал, господин?» — вкратчиво спросил священник. «Неважно. Где они?» «Уехали, конечно», — сказал отец Антонио. «Я ведь просил у господина только полчаса». «Как вы сказали, господин, прошло уже больше. Они молоды, влюблены друг в друга и ищут уединения. Теперь, когда их любовь освящена церковью, во славу Господа нашего, я не видел причин задерживать их. Господин, конечно, разрешил им удалиться». «Нет, — заревел Рудольф, — я не разрешал». «Ты глупец, слепой, лицемерный глупец, или...» «Это ты? Если ты замешан в их бедствии, я...» «Я глупец», — невозмутимо сказал отец Антонио. «Оставим это так, господин. Ибо или я глупец, не замечающий ужасную греховность великих мира сего, или мой господин стоит перед опасностью отлучения от церкви и потери своей бессмертной души. Я думаю, моя глупость — достаточное основание, чтобы покончить с этим делом». «Покончить?» — фыркнул барон. «Никогда». Он выбежал из дома священника во внутренний двор. И спустя мгновение отец Антонио услышал его рев. «К оружию! К оружию! Ганс! Карл Отто! Олдо! Генрих! За ними!» Они не могли уйти пешком далеко. «Что? Мулы? О, этот проклятый священник! Я его... Вперед, вы, лентяи, в погоню!» В доме священника отец Антонио склонил голову. «Боже, дай им достаточно времени, чтобы скрыться», — прошептал он. «Святая Богоматерь, сохрани их, они так молоды». Когда они добрались под укрытие деревьев, уши Донати пылали от прощальных напутствий стражи. Бедняжка Мария чуть не плакала от стыда. Грубые солдаты желали им удачи, сопровождая эти пожелания советами столь откровенными, что даже слушать их было грешно. Кроме того, она была вне себя от страха. Если их сейчас схватят, Донати наверняка убьют. Что касается ее, она старалась не думать об этом. Этого нельзя было допустить даже в мыслях. В лесу Донати направил мула в кручу и заставил войти в воду. Так они проехали несколько лье по ручью, следуя каждому его извиву. Отец Антонио был младшим сыном знатного господина до того, как постригся. Он хорошо знал обычаи охотников. «Когда мы едем по ручью, — объяснял Донати молодой жене, — собаки не могут взять наш след. Но есть одна задача, которую мы должны решить. На следующем изгибе мы должны уйти в сторону от ручья и дальше ехать по холмам. Там скалистая местность, где звери не оставляют следов, а сразу же за холмами мы окажемся в Анконе, владении Алессандро, графа Синискола. Там даже барон не посмеет нас преследовать. Но, дорогой мой муж, — всхлипнула Мария, — я боюсь высоты. Почему мы должны уйти в сторону от ручья? Если собаки не могут взять наш след, те, кто гонится за нами, увидят наши следы, отыскивая то место, где мы выйдем из ручья. Но когда мы окажемся на холмах, мы можем не ехать главной дорогой. Это будет нелегкая скачка, птичка моя, но зато ты будешь в безопасности. А это главное. — А ты? — прошептала Мария. — Это тоже главное, дорогой мой муж. Я не хочу быть в безопасности без тебя. Они лежали, припав к земле, на высоком обрыве, и смотрели вниз. Там, как лента, извивалась среди серых холмов тропа. Они уже некоторое время слышали лай собак, и каждый раз он звучал все громче. В футах в 50 от них тропа поворачивала, но они не оставили там своих следов. Они вообще миновали это место. Той высоты, где они сейчас находились, они достигли, пробираясь среди скал, заставляя хорошо подкованных мулов двигаться через ущелье, где любая лошадь сломала бы себе ноги. Но на это ушло много времени. Слишком много. Ибо они уже могли различить маленькое облачко пыли на тропе. Был уже полдень. Второго дня после их побега. Они представить себе не могли, что барон Рудольф так долго будет их преследовать. Мария с сожалением вспомнила, что за всю прошлую ночь они ни разу не остановились. Она испытывала некоторое любопытство насчет того, что означает быть замужем. Любопытен ей был и Донати. Он такой сильный и в то же время такой нежный. Она гадала, как это произойдет, если... Но каждый раз, когда они задумывали остановиться, до них доносился лай собак. Они лежали очень тихо, наблюдая, как облачко пыли поднимается вверх по крутой тропе, пока не смогли различать вооруженных людей и увидели во главе их барона. Охотничьи собаки с лаем бежали рядом с всадниками. Погоня оказалась совсем под ними, всего в 50 футах. Мария обернулась к Донати. Его рядом не оказалось. Она быстро отползла в бок и тогда увидела мужа. Он находился всего в ярде от нее. Его руки сомкнулись на горле огромного дога. Пес отчаянно извивался, его когти рвали до крови большие руки Донати. Мария не могла вздохнуть от страха. Если хоть один палец Донати соскользнет, и пес сможет залаять, им конец. Но пальцы Донати не соскользнули. Мария видела, как слабели бешеные рывки собаки, пока не затихли совсем. Донати бережно положил дога на скалу. Его пальцы медленно разжимались. Дог не двигался. Мария встала и пошла к тому месту, под скалой, где они привязали мулов. Там была небольшая куща, горных сосен. — Нет, — сказал ей Донати. — Отсюда не больше часа езды до границы Анконы. Если мы двинемся сейчас, мы только встретим погоню, которая будет возвращаться. Нам лучше отдохнуть здесь, пока мы не услышим, как они едут обратно. Тогда мы тронемся в путь. — Как скажешь, дорогой мой муж, — прошептала Мария. Однако люди барона не вернулись через час. У Донати и Марии было время поесть хорошего пшеничного хлеба и выпить вина, которым их предусмотрительно снабдил отец Антонио. Они сидели в тени веерообразной сосны и ждали. Уже перед наступлением темноты они услышали лай собак внизу. Они подбежали к обрыву и посмотрели вниз. «Убей меня, Бог!» — ругался толстяк Марквальд. «Не могу понять, куда подевался Казар, мой добрый док?» «Наверняка встретил волчицу», — засмеялся кто-то из солдат, «и побежал за ней, как это делает его хозяин». «Тихо!» — прикрикнул барон. «Хватит шуток!» Донати понял, что барон в очень мрачном настроении. Потом всадники свернули за поворот и скрылись из вида. «Вот теперь, моя птичка, — сказал Донати, — мы можем двигаться». «Нет, — сказала Мария. Донати уставился на нее. «Но почему? — начал он. Мария подошла к нему вплотную. «Здесь очень хорошо, — прошептала она. — Сосна как крыша. Но не очень плотная. Я могу видеть сквозь крону звезды. А ты можешь, мой Донати?» «Я вижу, — с глуповатым видом сказал Донати. — Но я... «Не понимаю тебя, Мария. Мы должны...» Мария топнула маленькой ножкой. «Неудивительно, что тебя называют дурачком», — фыркнула она и отошла в сторону. «Но, Мария, птичка моя, я не понимаю. Мария, скажи же мне, что я такого сделал?» Она через плечо посмотрела на него, и улыбка приподняла уголки ее губ, так что текущие по лицу слезы изменили свой путь. «А вот это, дорогой муж, — промурлыкала она, — не тот вопрос. Ты подумай, чего ты не сделал? О, какой же ты глупый! Ты у меня муж или погонщик мулов?» И тогда Донати произнес первую и последнюю за всю свою жизнь поэтическую речь. «Птичка моя, — прошептал он, — я твой преданный раб». Когда на рассвете они возобновили свое путешествие и вскоре после этого добрались до маленького городка Эреццы в Анконской Марки, в глазах Марии светился отблеск тех звезд, которые сияли над сосной на скале. Этот блеск в глазах она сохранила навсегда, на всю оставшуюся жизнь.